В баре на 77 этаже атмосфера царила совершенно иная, нежели у меня наверху. Здесь было полно босоногих девиц в сетчатых блузках до пояса, некоторые при шпагах, у многих косички прикреплялись по самой последней моде, к медальону на шее или к обручу, утыканному гвоздиками. Кто они были, филуминистки или секретарши освобожденных издателей, не знаю. Судя по цветным фотографиям, которые они разглядывали, речь скорее шла об освобожденной литературе. Я спустился на 9 этажей ниже к своим футурологам и в очередном баре пропустил рюмку с Альфонсом Мовином из агентства «Франс Пресс». В последний раз попытался я спасти папу, но Мовин, выслушав меня со стоической выдержкой, только промычал, что месяц назад какой-то пилигрим-австралиец уже стрелял в Ватикане, хотя из совершенно иных идейных позиций. Мовин рассчитывал на интересное интервью с неким Мануэлем Пирульо, которого разыскивали ФБР, Сюрте, Интерпол и десяток других полицейских служб. Этот субъект основал фирму услуг нового типа, выступая в роли эксперта по покушениям с применением взрывчатых веществ. Отсюда его псевдоним «Бомбардир». И прямо-таки козырял своей безыдейностью. Нашу беседу прервала рыжеволосая красотка в чем-то вроде кружевной ночной рубашки, продырявленной автоматными очередями. Как выяснилось, связная экстремистов. Ей поручили провести репортера в их штаб-квартиру. На прощание Мовин вручил мне рекламную листовку Пирульо. «Настала пора», — говорилось в ней, — «покончить с эскападами безответственных дилетантов, которые динамит не отличают от меленита, а гремучую ртуть от бигфордового шнура. В эпоху узкой специализации нелепо кустарничать, пренебрегая помощью добросовестных и квалифицированных специалистов». На обороте помещался ценник услуг в валюте наиболее развитых стран. Профессор Мышкинази вбежал, когда футурологи начали стекаться в бар. Бледный как смерть, его била нервная дрожь, он кричал, что в номере у него бомба с часовым механизмом. Бармен, привычный, как видно, к таким происшествиям, не раздумывая, скомандовал «В укрытие!» и нырнул под стойку. Однако вскоре гостиничные детективы установили, что это всего лишь розыгрыш. В коробку из-под печенья кто-то из футурологов засунул обыкновенный будильник. Шутник, похоже, был англичанином. Они обожают такие «practical jokes». Сноска. Розыгрыши. Английский. Конец сноски. Впрочем, инцидент тут же предали забвению, ибо явились Джи Стентер и Джи Г. Хаулер, репортеры UP с текстом ноты правительства относительно похищенных дипломатов. Нота была составлена на обычном дипломатическом языке, и ни зубы, ни нога не назывались в ней прямо. Джим сказал, что правительство может решиться на крайние меры. Стоящий у власти генерал Аполлон Диас склоняется к мнению ястребов – на насилие ответить насилием. На заседании правительство заседало непрерывно. Было предложено нанести контрудар, то есть вырвать у политзаключенных, выдачи которых требует экстремиста, по 2 зуба за зуб, и поскольку адрес их штаб-квартиры неизвестен, послать эти зубы до востребования. В экстренном выпуске New York Times обозреватель газеты Сульцбергер взывал к человеческому разуму и солидарности. Стентер под большим секретом сообщил мне, что Диас конфисковал принадлежащий правительству США поезд с военным снаряжением. Он шел транзитом через Коста-Рикану в Перу. Экстремисты еще не напали на мысль похищать футурологов, что с их точки зрения было бы вовсе не глупо, ведь в тот момент футурологов в Коста-Рикане насчитывалось больше, чем дипломатов. Впрочем, 100-этажный отель – организм до того огромный и столь комфортабельно изолированный от всего света, что вести извне доходят сюда, словно с другого полушария. Пока что футурологи не проявляли ни малейших признаков паники. Никто не штурмовал бюро путешествий отеля. Желающих немедленно вылететь в Штаты или другую сторону было не больше обычного.